Ван Линь поднял голову и взглянул на горную вершину. На вершине стояла покрытая льдом и снегом прекрасная пагода, источающая разноцветное сияние. Руины бессмертных. Холодно блеснули глаза Ван Линя. В молчании он некоторое время размышлял, а затем опустился вниз, и ноги его в первый раз вступили на поверхность горы. Как только он вступил на горный склон, его ноги тут же испытали слабость, будто в них нет никакой силы, и это чувство начало распространяться по всему телу. Ван Линь охнул и сделал шаг вперед правой ногой, однако в следующий момент раздался страшный треск, и правая нога Ван Линя на дюйм ушла под землю, а следом из-под льда подул порыв невероятно холодного воздуха. Он был в невообразимое количество раз холоднее того ветра, который обдувал Ван Линя на протяжении его пути, и по ноге Ван Линя он впился и вошел внутрь его тела и дальше, по артериям, морозный воздух проник в грудь и живот. И в тот момент, когда мороз объял все тело Ван Линя, у его истинного духа, Юаньшеня, открылось божественного сознания и накрыло собой Ван Линя. Холодный воздух, столкнувшись с ним, постепенно затих и отступил, вернувшись наружу. Этот холод ничуть не холоднее, чем лед в моем сердце. И если он не сможет заморозить мое сердце, то он не заморозит и мою душу. Он не сможет заморозить мое тело. Вот ведь чепуха. Ван Линь поднял голову, и на его губах появилась холодная усмешка. Он сделал шаг вперед левой ногой, снова преодолевая небольшое расстояние. Холод, таящийся в его усмешке, мог бы стать частью поверхности этой горы. Теперь самые холодные порывы ветра останавливались за 3 дюйма до его тела, а снежные хлопья таяли, не касаясь его головы. Ван Линь продолжал идти, и с каждым новым шагом глубоко уходил под лед с трескающим звуком, но все же продолжал напрямую подниматься к горной вершине. Глава 501. Слияние домена. Сейчас его культивации было недостаточно, чтобы в один миг изменить холод этого места, но тысячи лет не тающий лед был подавлен, и причиной всему был холод в сердце Ван Линя. Вслед за холодом сердца его тело окружила непоколебимая воля. Это было состояние обращения к сердцу. «Мое сердце настолько холодное, что даже весь холод мира не сможет его заморозить». Взгляд Ван Линя был ледяным. Дыхание его тела было холодным. Теперь он сам уже больше не был обычным человеком. Он выглядел словно древний лед, который не таял сквозь многие тысячи лет. На пике горы, на вершине пагоды, Тянь Юньцзы молча наблюдал, как неподалеку Ван Линь шаг за шагом двигался вперед, и его глаза ярко блестели. Глядя на Ван Линя, он весь погрузился в молчание. Изначально Тянь Юньцзы считал, что этот Ван Линь сможет пройти по руинам бессмертных не больше 10 шагов и не продвинется дальше. 10 шагов – это был средний уровень стадии трансформации души. После этого он мог принять Ван Линя в ученики и передать ему запретную технику божественных способностей. Но сейчас Ван Линь сделал уже 21 шаг. Это был предел стадии трансформации души. Только обладатели силы бессмертных на стадии вознесения могли сделать 21 шаг и при этом избежать разрушения изначального духа холодом. Тянь Юньцзы, со всем своим самообладанием, все же невольно ощутил трепет в сердце. Состояние сердца, так он решился здесь обратиться к сердцу. Культивация бессмертных, культивация и путь Дао, кажется, он уже начал осознавать все это. Прямой смысл этой техники – холод сердца. Это значит, что даже если все вокруг замерзнет, холод не сможет затронуть его сердце. В этом состоянии он прошел 21 шаг. Ван Линь, учитель все же немного недооценил тебя. Возможно, после 10 тысяч лет тренировок, ты сможешь достичь 3-й стадии разделения тьмы. После того, как Ван Линь сделал 21 шаг, он остановился, нижняя часть его тела уже целиком обледенела. Мой домен – это понимание круговорота жизни и смерти, да и перерождение – это путь сансары. За спиной Ван Линя цвет неба изменился, бесчисленные снежинки, падающие с небес, подхватила волна невидимой силы. Они с бешеной скоростью рассыпались в стороны, и вдруг за спиной Ван Линя в воздухе появилась огромная картина. На картине постепенно проявился пейзаж рек и гор, но на нем не было ни следа цветных красок, только черный и белый. Ван Линь глубоко вдохнул, поднял ногу и сделал 22-й шаг. От этого шага раздался грохот, и слой льда под ногами Ван Линя затрясся и потрескался. Но он сам твердо стоял на месте. Тянь Юньцзы стоял на вершине пагоды, и его глаза вспыхнули ярким светом. Когда-то Сунь Юнь, с культивацией последнего уровня стадии трансформации души, смог сделать 26 шагов. «Ван Линь, а ты, сколько шагов сможешь сделать ты?» Ван Линь яростно вскинул голову и посмотрел на пагоду на вершине горы. Он долго молчал, затем поднял ногу и снова сделал шаг вперед. В этот раз он не просто сделал один шаг, он сделал два, три, четыре, пять шагов. С первым шагом, в глазах Ван Линя сверкнул холодный блеск. На второй шаг, все его тело стало холодным, как снег. На третий шаг картина круговорота жизни и смерти за его спиной вдруг уменьшилась и закружилась у него над головой. На четвертый шаг энергия тела Ван Линя поднялась. Холод сердца заполнил все тело, слился с доменом и сформировал волшебную силу, накрывшую все его тело. Он сделал еще один, пятый шаг. С пятым шагом взгляд Ван Линя словно молния метнулся к вершине горы. Он молча посмотрел на пагоду. Он непрерывно сделал пять шагов, и каждый раз, когда его нога касалась земли, эхом раздавался грохот. С пятым шагом на льду вокруг Ван Линя появилось бесчисленное множество трещин, но самым странным было то, что лед не только не разрушался, а наоборот, в один миг снова восстанавливался. 27 шагов. Картина закрутилась над головой Ван Линя и вдруг взорвалась волной удивительной энергии. Над его головой началось движение без ветра, от которого снежинки вокруг начали бешено кружиться от его тела в разные стороны. Домен. Когда он ощутил стадию формирования души, за ним поспело осознание третьей стадии среднего начального уровня. Домен, наконец, начал становиться материальным. В этот миг, только бы хватило уровня культивации нефрита бессмертных, через процесс ослабления связи с миром, отказаться от мирских обычаев, завершить формирование зародыша бессмертия, заполучить бессмертное тело. И с помощью слияния изначального духа с телом можно было завершить стадию трансформации души. В процессе познания культиватором стадии трансформации души домен мог окончательно превратиться в материальный объект, однако для этого требовалось постепенное изменение, материализация не могла завершиться полностью за одну секунду. Дао круговорота перерождения Ван Линя было редким дао осознания, и очень трудно было достичь его материализации. С тех пор, как Ван Линь перешел на стадию трансформации души, он мог только лишь слегка нащупать путь материализации своего домена, но в итоге это никак ему не удавалось. Если так пойдет и дальше, его шансы достичь стадии вознесения становились совсем размытыми. Но сегодня, на руинах бессмертных, путь Ван Линя слился с его доменом, и на основе первых 20 шагов он сделал еще 5 шагов подряд. Эти 5 шагов были шагами дао, они были полны необратимой решимости. Если он их не сделает, то останется собой, а если сделает, то превзойдет своих предшественников. С помощью этой силы, домен Ван Линя, наконец, начал становиться материальным. Этот шаг был очень важным шагом. Этот шаг, хоть и не слишком сильно повысил мощь его домена, и не повысил его культивацию, но это было началом решающего пути к стадии вознесения, слияние с доменом. На вершине пагоды, Тянь Юнь Цзы глубоко вдохнул и пробормотал себе под нос. У него есть шанс достичь стадии вознесения в течение 100 лет. 27 шагов. Ван Линь молчал, он чувствовал, что 27 шагов – это его предел. На самом деле, на предыдущих 25 шагах, его дао, его домен достиг реального предела. Но с помощью своего домена, опираясь на ощущение слияния домена с телом, он смог сделать еще несколько шагов, смог сделать этот 27-й шаг. Но Ван Линь знал, что 28-й шаг он уже не в силах сделать. Если он его сделает, вся его культивация может рухнуть, и даже изначальный дух может сразу же рассеяться. В этот момент пагода на вершине горы вдруг залилась семицветным сиянием. Оно сформировалось в 7 колец света и тут же накрыло весь горный пик. Весь холод в один миг растворился подчистую. Лед перед Ван Линем озарился семицветными красками. И сверху к ногам Ван Линя опустилась семицветная радуга. «Поднимайся ко мне!» С пагоды на вершине горы раздался полный величия голос Тянь Юнь Цзы. Ван Линь спокойно вдохнул, перевел дух и шагнул на семицветную радугу. После первого шага, когда он сделал второй шаг, то сразу же преодолел расстояние в 70 шагов и оказался прямо на вершине горы, у подножия пагоды. На вид это была обыкновенная пагода, снаружи она выглядела совсем простой, но потом под ней собралось семицветное сияние, которое вмиг превратилось в силуэт Тянь Юнь Цзы. «Духи предков моего клана Тянь Юнь не были культиваторами, они полагались на судьбу, и я всю жизнь гнался за судьбой, ведь вся эта судьба, определенная небом, или же самим человеком, неважно какая, это все, всего лишь твоя собственная удача. Я не хотел отправляться на планету Сузаку, но так случилось, что в прошлом, когда ты ощутил стадию формирования души и проследил истоки небесного Дао, я это увидел, и это тронуло мое сердце. Это наша с тобой судьба, это означает, что мы с тобой связаны как ученик и учитель. Я, Тянь Юньцзы, всю жизнь доверял судьбе, и потому, я принимаю тебя в ученики». Договорив, Тянь Юньцзы сделал паузу и посмотрел на Ван Линя. Ван Линь, преисполненный уважения, стоял на месте, молча опустив голову. «Ты сделал 27 шагов и превысил все мои ожидания. Ты не разочаровал меня». Тянь Юньцзы отвел взгляд, поднял правую руку и схватил рукой пустоту. Но при этом эхом раздался свист. Оказалось, что Тянь Юньцзы схватил саму завесу небес, и они разделились надвое огромной длинной трещиной. Из этой трещины хлынул семицветный свет, который накрыл все вокруг, и в этот миг вся земля клана Тянь Юнь, включая три горных пика за пределами пагоды, сразу же озарилась семицветным сиянием. Одновременно с этим каждый из семи домов, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый, озарился кольцом света. Этот свет заполнил половину небес над планетой Тяньюнь, и в небесах отразился радужный свет. У источника этого света, под огромной трещиной в небе, Тяньюньцзы, весь озаренный семицветным сиянием, со смехом сказал: «Мне всегда нравилось это семицветное сияние, вместе с черно-белыми красками этого места, девять цветов ослепляют красотой, и это место становится самым прекрасным в мире». Тянь Юньцзы, договорив, стал серьезным, теперь вместо доброты он излучал невероятное величие. Он посмотрел на Ван Линя и крикнул: «Ван Линь, преклонись предо мной». Ван Линь, ни слова не говоря, тут же склонил колени и поднял голову на Тянь Юньцзы. Тянь Юньцзы протянул правую руку к Ван Линю и снова крикнул: «Сегодня я, Тянь Юньцзы, под девятицветным сиянием, принимаю Ван Линя как седьмого ученика фиолетового отделения. Ван Линь, согласен ли ты стать моим учеником, и с этой минуты уважать правила нашего клана, не предавать клан Тянь Юнь, посвящать себя культивации, стремиться к великому Дао и достичь успехов на этом пути? Ответь мне». Взгляд Ван Линя застыл, и в нем отразилась уверенность. Он спокойно сказал: «Только если учитель не разочаруется во мне, я не разочарую учителя. Только если Тянь Юнь не разочаруется во мне, я не разочарую клан Тянь Юнь. Это мое, Ван Линя, торжественное обещание». Тянь Юньцзы внимательно посмотрел на Ван Линя и медленно кивнул. Он сжал левую руку в направлении огромной трещины на небе, и в тот же миг небеса над ним содрогнулись. Из этой трещины начал опускаться огромный семицветный алтарь. Он был слишком большим, и как только он опустился на землю, в пространстве вокруг раздался невыносимый треск, а на самом алтаре оказалось множество семицветных деревянных табличек. Подчиняясь движению левой руки Тянь Юньцзы, одна из табличек превратилась в фиолетовую вспышку и прилетела прямо к нему в руку. Тянь Юньцзы сложил пальцы в форме ножа и со скрипом вырезал надпись: «Первый год обучения военному искусству на планете Тянь Юнь. В фиолетовое отделение принят седьмой ученик, Ван Линь». Дописав надпись, Тянь Юньцзы выбросил табличку, и она тут же загорелась, обратилась фиолетовым пламенем и, оставляя в воздухе фиолетовую дугу, улетела обратно на алтарь. «А теперь, какую запретную технику ты хочешь от меня узнать?» Глава 502. 502 еще один. Вопрос Тянь Юньцзы прозвучал в голове Ван Линя, и он погрузился в раздумье. Запретная техника этого мира происходила от искусства бессмертных, и по силе каждая из запретных техник божественных способностей отличалась от других. Например, некоторые запретные техники произошли от искусства бессмертных среднего уровня, и поэтому их мощь естественно была сильнее, чем у запретных техник, произошедших от искусства бессмертных низшего уровня. Хотя даже от самого искусства бессмертных низшего уровня они не сильно отличались. Более того, если говорить о запретных техниках божественных способностей, которые происходили от божественного искусства высшего уровня, их мощь была едва ли отличалась от искусства бессмертных низшего уровня, возможно даже, что ненамного превышала их мощь. В общем, сила запретных техник божественных способностей зависела от уровня божественного искусства. Запретных техник атакующего типа у Ван Линя было достаточно. Была это техника тройного убийства Ситунана, или же первая печать колесницы бога войны, все это были его атакующие техники. Кроме того, были еще божественные мечи сабля, особенно сабля, которая неожиданно могла стать самым главным оружием Ван Линя. Что касается техник уклонения, у Ван Линя уже была запретная техника перемещения, и хотя для ее выполнения требовалось время, она отличалась необыкновенной мощью, и даже за пределами планеты, у Ван Линя был компас серебряного дракона, с которым его скорость не уступала никому. Со всем этим Ван Линь уже мог противостоять культиваторам на стадии вознесения, но если их культивация превышала стадию вознесения, достигла понимания инь-ян, и даже достигла стадии разрушения тьмы, при этом неважно, стадии понимания границ или очищения границ, этого все уже было далеко за гранью его воображения. Тянь Юнь Цзы не прерывал размышления Ван Линя, он спокойно смотрел в небо, без единого признака беспокойства. Это был первый выбор Ван Линя, и Тянь Юнь Цзы хотел увидеть, какую же божественную способность он все-таки выберет. Вскоре Ван Линь поднял голову и посмотрел на Тянь Юнь Цзы, затем сдержанно произнес: «Мастер, ученик хочет выбрать технику выживания». «Выживание?» Тянь Юнь Цзы взглянул на Ван Линя и с улыбкой спросил: «Каким образом ты хочешь ее использовать?» Голос Ван Линя звучал спокойно. «Пока остается хотя бы глоток жизненной силы, можно выживать бесконечно и стремиться к великому Дао». Тянь Юнь Цзы, улыбнувшись, покачал головой: «Твой мастер не владеет такими техниками». Ван Линь сдержался и не сказал ни слова. Тянь Юнь Цзы, задумавшись ненадолго, ответил: «Ладно, пусть за тебя выбор сделает твоя судьба. Спросив тебя, я выставил себя в невыгодном свете, а твою судьбу даже спрашивать не нужно, она проявится сама, нужно только дать ей шанс. Сейчас, я распахну двери своей души и покажу тебе 3600 запретных техник божественных способностей, и ты, сам выберешь из них одну». Говоря эти слова, Тянь Юнь Цзы поднял правую руку, и с невообразимой скоростью из кончиков его пальцев к Ван Линю направился луч света, сверкающий всеми цветами радуги. Ван Линь только и успел ощутить это прикосновение, как перед его глазами как будто распахнулась семицветная дверь, и его тело невольно полетело к этой двери, пока он, наконец, не вошел в нее. Перед взором Ван Линя открылся разноцветный мир, который не имел ни конца, ни края, и в нем находились 3600 совершенно одинаковых Тянь Юнь Цзы, которые то сидели, подогнув колени, то медитировали, то тренировались, а то и вовсе сражались друг с другом. Каждый из 3600 Тянь Юнь Цзы были рассредоточены поодиночке в разных уголках этого мира, совершенствующие искусство своих собственных божественных способностей, и каждая божественная способность была не похожа на остальные. Ван Линь стоял на месте, спокойно разглядывал этих Тянь Юнь Цзы вокруг. Вначале он увидел находящегося поблизости Тянь Юнь Цзы, который стоял там и обеими руками творил заклинание. Неожиданно из его рук яростно вырвались лучи бушующей силы Золотого Бессмертного. Она сформировалась в огромную воронку, которая начала медленно вращаться, один круг, еще один, в конце концов она легко провернулась целых 9 раз. В этот момент из воронки медленно растеклась сила, заставившая сердце Ван Линя удивленно вздрогнуть. Эта сила была очень мощной. 9 циклов становления бессмертным. Ван Линь мельком посмотрел и тут же отвел взгляд в другом направлении. В 300 джанах от Ван Линя был еще один Тянь Юнь Цзы, который медитировал, подогнув колени. Его полузакрытые глаза искрились слабым сиянием, а по его телу расползался черная аура, которая собиралась у его макушки. Черной ауры становилось все больше, пока, наконец, над его головой не сформировалось черное облако. Оно внезапно забурлило и окутало все тело Тянь Юнь Цзы с головы до ног. Внутри облака раздался прерывистый звон, затем оно шевельнулось и улетело вдаль, исчезнув из поля зрения Ван Линя. Запретная техника демонического тела. Взгляд Ван Линя сверкнул. Время понемногу утекало, но Ван Линь не торопился. Он успел посмотреть только 11 запретных техник божественных способностей из 3600. Вдалеке один из Тянь Юнь Цзы, одетый в белое, с глазами, горящими странным светом, поднял правую руку, и вокруг него сверкнуло семицветное сияние, а в его зрачках отразился фиолетовый свет. В тот же миг, среди всех цветов ярче всех заблестел фиолетовый луч, который со свистом устремился в небо. Ван Линь спокойно наблюдал эту картину, но в сердце ощущал прилив чувств. Неизвестно, сколько времени он уже здесь провел, увидев большую половину из 3600 запретных техник божественных способностей, но лишь одно из них заставило его испытать наибольшие волнения. Мощь этой божественной способности была чрезвычайно велика, но отнюдь не в этом была суть, а в том, что эта божественная способность была окрашена 7 цветами, а Тянь Юнь Цзы больше всего любил именно сочетание 7 цветов, И если он использовал семицветную ци в качестве атакующей божественной техники, ее мощь наверняка была невероятной. Ван Линь долго наблюдал за этой техникой, но в итоге его взгляд сверкнул, он развернулся и пошел прочь, больше не глядя в ту сторону. В самом неприглядном месте этого разноцветного мира находилось пустое пространство, в центре которого, подогнув колени, сидел Тянь Юньцзы в сером халате. На его теле не было никаких волн силы бессмертных, он просто сидел, закрыв глаза и выполняя дыхательные практики. Когда Ван Линь проходил через это место, поначалу он лишь окинул этого сидящего Тянь Юньцзы взглядом, но в тот миг, когда он уже почти прошел мимо, вдруг резко остановился, обернулся и начал пристально его рассматривать. Серый цвет, но Тянь Юньцзы всегда верен семи цветам, а больше всего он почитает девять цветов, откуда же взялся серый цвет? Глаза Ван Линя загорелись изумлением. Чем больше наблюдал Ван Линь, тем ярче становился свет в его глазах. Этот Тянь Юньцзы внешне ничем не отличался от тех, что он видел раньше, но Ван Линь в силу своей наблюдательности заметил, что этот Тянь Юньцзы перед ним был словно немного моложе. Более молодой Тянь Юньцзы, взгляд Ван Линя сверкнул, он решительно сел на месте, подогнув колени, и начал, не отводя глаз, рассматривать этого Тянь Юньцзы в сером. Так они просидели несколько дней, и за все это время Тянь Юньцзы в сером выглядел совершенно застывшим и не двигался с места. Время текло медленно, Ван Линь сидел спокойно, однако за все это время он так и не увидел никакого движения этого серого Тянь Юньцзы. «Как странно», — сказал Ван Линь, и в его взгляде мелькнула задумчивость. Он резко поднял правую руку, прорезал ею воздух, захватил рукой призрачную тень, и почти в тот же миг в его руке сформировался призрак ограничения, который обратился черной печатью. Ван Линь хлопнул в ладоши, и эта печать ограничения словно молния бросилась прямо к спокойно сидящему Тянь Юньцзы. Это был первый раз за все дни, проведенные здесь, когда Ван Линь использовал атакующую технику. Печать ограничения со свистом устремилась вперед, и не встретив никакого препятствия пролетела сквозь Тянь Юньцзы, и тот, без каких-либо изменений, вместе с самой печатью ограничения исчез. Ван Линь застыл и очень внимательно осмотрелся по сторонам, но так и не смог найти ни малейшего следа того Тянь Юньцзы. Странно. Ван Линь нахмурился и ненадолго задумался, затем его сознание рассеялось, он обернулся вспышкой молнии и направился на поиски по этому семицветному миру. Неизвестно, сколько прошло времени, но в тот же день Ван Линь в полете вдруг что-то почувствовал и без лишних размышлений поменял направление. Он полетел влево, и очень скоро остановился, потому что увидел в нескольких сотнях джанов впереди себя сидящего в позе лотоса Тянь Юньцзы, и он был одет в серое. Именно тот странный серый силуэт, который Ван Линь искал весь день. Ван Линь сразу же подлетел ближе и остановился на расстоянии в 100 джанов. Он долго думал, уставившись на серого Тянь Юньцзы, затем его рука ударила по сумке и в тот же миг в его руке появился меч бессмертного. Взгляд Ван Линя сверкнул, он без лишних слов рубанул мечом вниз, и в тот же миг вперед полетел свет меча, одновременно с ним в бой вступила сабля. Скорость сабли невозможно было вообразить, и через секунду она сверкнула вспышкой на груди серого Тянь Юньцзы, однако не причинила тому никакого вреда, словно существование этого человека было лишь иллюзией. За этим последовал удар света меча, но все повторилось, он просто прошел через тело Тянь Юньцзы и исчез вдали. В этот момент все тело серого Тянь Юньцзы вдруг начало источать волны ауры смертельной опасности, и эта аура была очень плотной, словно собиралась захлестнуть все вокруг. Почти в мгновение ока эта аура распространилась вокруг, бешено рассеявшись в разные стороны. Вдалеке все те Тянь Юньцзы, что занимались дыхательной гимнастикой и тренировками, остановились и посмотрели в эту сторону, при этом их глаза загорелись странным светом. Теперь все остальные 3600 Тянь Юньцзы этого семицветного мира, в одно мгновение, все они ощутил, что здесь происходит что-то странное. Все эти Тянь Юньцзы без колебаний подлетели сюда со стремительной скоростью, в мгновение ока собравшись вокруг серого Тянь Юньцзы со всех сторон. Печать. Начали гудеть в один голос все Тянь Юньцзы. Волна невообразимой и необыкновенной силы вдруг накрыла это место, словно бесформенная сеть, она с бешеной скоростью направилась к серому Тянь Юньцзы в центре, чтобы запечатать его. В уголках рта серого Тянь Юньцзы появилась холодная улыбка, он поднял голову, и из его рта вырвалось: «Пошли прочь». С этими словами весь этот мир поменял свои цвета, и та печать, превратившаяся в огромную сеть, в один миг разрушилась, и волна невообразимой ауры смертельной опасности с бешеной скоростью разлетелась на 10 тысяч ли вокруг. Все 3600 тяньюньцзы невольно отступили назад. В мгновение ока они оказались за чертой на расстоянии в 10 тысяч ли. Остались лишь призрачные тени тех немногих тяньюньцзы, которых Ван Линь видел до этого, и которые как раз владели самыми мощными запретными техниками божественных способностей. Под давлением этой ауры смертельной опасности, Ван Линь весь покрылся холодным потом, она была сильнее основного тела во множество раз, их нельзя было даже сравнивать, как нельзя было сравнить свет светлячка с ярчайшей луной. Раньше Ван Линь полагал, что аура смертельной опасности основного тела и так была очень мощной, но теперь он вдруг осознал, что этот Тянь Юньцзы неизвестно какого уровня культивации, по силе этой ауры, сильнейший человек, которого он когда-либо встречал. Однако, не это заставило Ван Линя действительно забеспокоиться, а то, что когда все остальные Тянь Юньцзы оказались рядом с ним, он накинул их взглядом и точно посчитал, что количество Тянь Юньцзы вокруг равнялось 3600. Взгляд Ван Линя резко перекинулся на серого Тянь Юньцзы, чье лицо было холодным как лед. Он был 3601-м. Ван Линь глубоко вдохнул глоток воздуха. Еще один. Глава 503. 503 секретная техника убийства меча. В этот момент Тянь Юньцзы в серых одеждах внезапно открыл глаза. За все время это был первый раз, когда они открылись. Пара серых глаз посмотрела на Ван Линя. Старик молчал, их взгляды встретились и изначальный дух Ван Линя задрожал, когда он услышал в своих ушах громоподобную передачу голоса, будто содержащую мощь небес. «Не иди за мной, ты мешаешь». Ван Линь был ошарашен. Спустя долгое время его изначальный дух успокоился, он посмотрел в небо, но след Тянь Юньцзы в серых одеждах уже исчез. Странно. Ван Линь нахмурился и продолжил стоять в молчании, затем он распространил божественное сознание в попытке поиска. Сейчас он уже отказался от изучения других иллюзорных теней и запретных техник Тянь Юньцзы, он сосредоточился на том, чтобы найти этот странный серый силуэт. Время медленно шло, пока Ван Линь искал его. Он встречал серого Тянь Юньцзы уже 3 раза, но каждый раз события шли по заданной схеме, серый силуэт вспыхивал яркой вспышкой и бесследно исчезал, так что Ван Линю приходилось искать дальше. Наконец настал 6-й раз, но если быть точным, то сейчас это не Ван Линь нашел серого Тянь Юньцзы, а наоборот, он нашел Ван Линя. Сегодня Ван Линь уже отказался искать его, он готовился начать изучение той радужной божественной способности. После тщательного осмотра он понял, что она эта техника здесь самая удивительная. Ван Линь безмолвно стоял перед радужной запретной техникой Тянь Юньцзы, затем легко вздохнул и решился. Но внезапно порыв холодного ветра уткнулся ему в спину и сзади послышался холодный, как лед, голос. «Ты ученик Тянь Юньцзы?» Ван Линь медленно повернулся и посмотрел назад. Позади него, на расстоянии 10 метров, стоял, как призрак, Тянь Юньцзы в серых одеждах. Тем временем, Тянь Юньцзы, практикующий радужную технику божественной способности, внезапно остановился, посмотрел на серого Тянь Юньцзы и, будто сильно испугавшись, быстро отступил, а затем и вовсе исчез. Ван Линь кивнул и сказал: «Это правда. Зачем ты пришел в это место?» — спросил серый Тянь Юньцзы тем же холодным тоном. «Выбрать запретную технику божественной способности», — непринужденно ответил Ван Линь. «Запретная техника божественной способности». Серый Тянь Юньцзы пренебрежительно ухмыльнулся, затем посмотрел на Ван Линя и произнес: «С характером Тянь Юньцзы, он редко отправляет сюда людей для выбора техники, причиной того, что ты здесь, скорее всего, я». Взгляд Ван Линя на мгновение сверкнул и он спросил: «Вы, старший?» Тянь Юньцзы в серых одеждах не ответил Ван Линю. Вместо этого он тщательно осмотрел его несколько раз и равнодушно произнес: «Твой домен, покажи его». Брови Ван Линя нахмурились, но тут же расслабились. В ту же секунду домен жизни и смерти вышел из его тела. Вслед за этим над его божественным духом появились 2 тени, белая и черная, мгновенно смешавшись. Они создали свиток с рисунком сансары в небе. Во взгляде серого Тянь Юньцзы редко мелькала вспышка, но сейчас в нем горел чистый свет. Он слегка кивнул и сказал: «Атакуй меня». Ван Линь ничего не сказал, он поднял правую руку и свиток сансары над его божественным духом мгновенно появился в его руке, затем он резко развернул его. Сейчас он, управляя жизнью и смертью, будто управлял самой сансарой, его взгляд был холоден. Он посмотрел на Тянь Юньцзы в серых одеждах и крикнул: «Жизнь и смерть, безостановочный цикл». С произнесенными словами над свитком жизни и смерти показалась серая Ци, она высвобождалась из черно-белого рисунка и принимала вид черного дракона. Взревев, этот дракон помчался прямо на серого Тянь Юньцзы. В глазах этого человека внезапно показался серый свет, на короткое мгновение он появился и тут же исчез, его взгляд был направлен прямо на Ван Линя. Что до черного дракона из серой Ци, быстро столкнувшись с телом Тянь Юньцзы, он тихо распался. Домен реинкарнации жизни и смерти. Тянь Юньцзы ненадолго замолчал, затем посмотрел на Ван Линя и произнес: «Тянь Юньцзы привел тебя сюда именно из-за меня, из-за моей техники убийства бессмертных. Он хотел, чтобы ты посмотрел на нее, но техника убийства бессмертных — это не способность бессмертных и, как известно, она не имитирует ни одну известную способность бессмертных. Эта секретная техника бессмертных может усилить твой домен жизни и смерти, они смогут отлично дополнить друг друга. Но, пока ты не изучил мою технику убийства бессмертных, ты должен согласиться на мои условия». Взгляд Ван Линя не изменился, и он равнодушно произнес: «Слушаю». «После использования моей техники убийства бессмертных, твоя цель должна быть мертва, у нее не должно быть свидетелей. Если ты согласен, я передам ее тебе», — медленно сказал серый Тянь Юньцзы, его голос был холоден, как лед. Ван Линь спустя некоторое время слегка улыбнулся и, покачав головой, сказал: «Я не буду ее изучать». Говоря это, он сомкнул руки в знак почтения, потом повернулся и начал уходить. Взгляд Тянь Юньцзы в серых одеждах вспыхнул, он махнул правой рукой в пустоту, его рука тут же покрылась плотной серой ци, похожей на острый меч. По велению старика серая ци отделилась и с резким безумным свистом понеслась прямо за Ван Линем. Ван Линь резко обернулся, его взгляд был спокоен, он уставился на серого Тянь Юньцзы. В момент, когда Ван Линь повернулся, серая ци уже была готова удариться о него, но вдруг оттолкнулась от пустоты и упала на расстоянии 1000 метров, попав на одну из культивирующих теней Тянь Юньцзы. Тело того иллюзорного Тянь Юньцзы даже не успело увернуться, ворвавшись в него, серая ци мгновенно заставила его трястись, а через секунду он уже превратился в странный туман и исчез. Тем временем из тумана, вспыхнув яркой вспышкой, полетела серая ци и упала перед Тянь Юньцзы в серых одеждах. Внезапно она трансформировалась в сложную серую печать секретного искусства и замерла в воздухе. Это символ техники убийства бессмертных. Полагаясь на свою мощь, ты отбираешь жизненную силу, которая блуждает внутри тела, и формируешь символ. Чем больше этих символов, тем сильнее защита. Тело этого старика покрывает триллионы защитных символов. Если даже вся планета Тянь Юнь взорвется, я буду в полной безопасности. Это секретная техника бессмертных. «Ты не желаешь получить ее?» — равнодушно произнес Тянь Юньцзы. Ван Линь недолго помолчал и сказал: «Почему я должен изучить ее?» Серый Тянь Юньцзы холодно ответил: «Ты шестой человек, отправленный Тянем Юньцзы. Старый я не любит цифру 7, но я также дал обещание Теню Юньцзы, поэтому раз ты пришел, то я дам его тебе, но если ты снова будешь медлить, то в этот раз я сделаю исключение». Ван Линь посмотрел на человека перед собой и внезапно произнес: «С моим учителем, как вы связаны?» Серый Тянь Юньцзы холодно посмотрел на Ван Линя и махнул правой рукой. Серая ци мгновенно изменилась в нефритовый свиток и зависла в воздухе, после чего Тянь Юньцзы развернулся и бесследно исчез. Ван Линь задумался, после чего взял свиток в руки и исчез. В момент, когда его рука коснулась свитка, все краски мира внезапно изменились. Казалось, изменилось даже течение времени, и Ван Линь, увидев перед собой семицветный цветок, вернулся в нормальное состояние, на вершину горы, рядом с пагодой. Перед ним стоял Тянь Юньцзы со странным светом в глазах. Он уставился на свиток в руке Ван Линя и, коснувшись бороды, с улыбкой сказал: «Техника убийства бессмертных, отлично». Ван Линь ничего не говорил, но его брови слегка нахмурились. Тянь Юньцзы глянул на Ван Линя и с улыбкой продолжил: «Не забивай себе голову тем человеком в сером. Когда твой учитель был юн, он практиковал второй изначальный дух, просто в тот раз учитель разделил его на инь и янь, а после одного события пришлось поместить его туда. Он является культиватором техники убийства бессмертных, это именно то, что тебе нужно для выживания». Ван Линь молча убрал нефритовый свиток, он не полностью доверял Тянь Юньцзы. Ван Линя волновали многие мысли, но на его лице это не отобразилось, он просто кивнул. Тянь Юньцзы схватил рукой пустоту и со вспышкой фиолетового свечения появилось фиолетовое кольцо. Осторожно осмотрев его, он кинул кольцо Ван Линю и после произнес: «Это кольцо подтверждает твою принадлежность к семи отделениям учителя. Фиолетовое свечение дает тебе магическое сокровище, способное защитить твою жизнь. Это сокровище может оказать сопротивление даже двум атакам культиватора последней стадии Вэньдин, но ты должен помнить и чтить правила секты. Если ты нарушишь их раз, то учитель заберет его назад, если нарушишь их дважды, то это сокровище останется без сил. Второй ученик пурпурного отделения был убит тобой только потому, что его сокровище потеряло свою силу спустя давным-давно, когда он нарушил правила секты, иначе ты ни за что бы не получил его изначальный дух так легко. Рассматривая его постоянные попытки спровоцировать тебя, я не буду судить тебя, но, Ван Линь, ты должен запомнить, что второго раза у тебя не будет». Ван Линь взял кольцо и, не рассматривая, убрал в сумку, затем сомкнул руки в знак почтения и сказал: «Ученик благодарит учителя». Тянь Юньцзы кивнул, взмахнул рукавом и произнес: «Запретная техника получена, магическое оружие передано, теперь возвращайся». Сказав это, он развернулся и пошел в пагоду. Ван Линь отступил несколько шагов, затем резко поднял голову и сказал: «Учитель, ученик желает испытать спуск с горы». Тянь Юньцзы, не поворачиваясь, передал ему сообщение: «Я разрешаю ученику спуститься с горы, только когда он доставит сообщение. Возьми эту дощечку и отправляйся в Алую секту, в обслуживающий отдел. Найди там посланника страны культивации шестого ранга и отдай ее ему. Но спустя 3 месяца, в полдень, будь на вершине одинокой горы у Восточного моря, ты не должен опоздать». Сказав это, Тянь Юньцзы шагнул в пагоду и исчез. Белая дощечка тут же полетела оттуда и упала в руку Ван Линя. Тут же всплеск мягкой силы подтолкнул Ван Линя и отправил его в полет с горы. Спустя 100 километров Ван Линь завис в воздухе и посмотрел на 3 горы, 2 черные и 1 белую. Вдалеке, в его взгляде вспыхнул странный свет, после чего он развернулся и быстро улетел. Обслуживающий отдел, Алая секта. Ван Линь быстро покинул секту Тянь Юни, не останавливаясь, направился прямо в Алую секту. На вершине горы Алой секты находилось красное кольцо света, испускающее красный свет во все стороны, из-за чего все вокруг казалось одним большим морем крови. Силуэт Ван Линя помчался прямо туда, но не успел он сделать и шага внутрь, как оттуда послышался холодный крик: «Пришедший человек, остановись!» Но Ван Линя не волновали эти слова, он прошел прямо внутрь, держа белую дощечку перед собой. Человек, выкрикнувший те слова, увидел дощечку и, слегка хмыкнув, не стал останавливать Ван Линя. Когда спустя секунду тело Ван Линя со вспышкой исчезло, появился мужчина средних лет в красных одеждах. Он холодно глянул вслед Ван Линю и из его рта послышалось: «Фиолетовое отделение, 7-й брат». Спустя некоторое время Ван Линь покинул Алую секту и направлялся на запад. Страна 5-го ранга культивации, страна Лин Юэ, горы духов. Глава 504. 504. Фракция глубокого понимания. Планета судьбы была планетой 7-го уровня совершенства под опекой Альянса истинной культивации. Кроме того, с уверенностью можно было сказать, что всех планет 7-го уровня занимало самое высочайшее положение, и все благодаря одному человеку, Тянь Юньцзы. Тянь Юньцзы был одним из самых почитаемых людей, и даже в Альянсе истинной культивации он занимал определенное положение. Нашлось бы совсем немного людей, которые бы рискнули навлечь на себя его гнев. Очень часто у планет 7-го уровня совершенства есть множество спутников планет 6-го уровня, и благодаря этому мощь такой планеты увеличивается. Но на планете судьбы подобная практика не была претворена в полной мере. У планеты судьбы было всего лишь 5 зависимых планет, окружавших ее. Каждая из этих планет была планетой 6-го уровня совершенства. Планеты назывались Тянь, Чу, Ди, Жень, Мин. 5 планет и планета судьбы связаны между собой масштабной сетью телепортов, однако расходы на телепорты довольно высоки, нужно тратить слишком много камней и духов, и потому обычные монахи просто так не могут ими воспользоваться. Вокруг планеты судьбы, кроме этих 5 спутников, есть еще множество более мелких планет, на которых, как правило, находятся обители могучих монахов. На таких планетах хоть и есть телепорты, однако большую часть времени они находятся в выключенном состоянии, и воспользоваться ими нельзя. Далеко на востоке планеты судьбы располагается колоссальный телепорт. Телепорт этот контролируется сектой судьбы, и поблизости всегда есть ответственный человек. Одним из ответственных людей был Чжаосы, и сегодня как раз был день его дежурства, и он сидел около телепорт, поджав ноги под себя, медитируя. Чжаосы был пятым младшим учеником зеленой секты, и он шел уже по пути культивации более 700 лет. На сегодняшний день его уровень культивации достиг средней степени Хуашинь, и он был более-менее доволен, ведь на планете судьбы, если ты являешься учеником секты судьбы, то в какое бы место ты ни пошел, везде тебе будет почет и уважение. Сидящий на земле Чжаосы открыл глаза и глубоко выдохнул. Еще осталось 3 месяца, а потом меня сменит. Когда вернусь в секту, надо будет уйти в затвор на несколько лет. Мне уже давно пора переходить в позднюю степень Хуашинь. Достигнув ее, я попрошу разрешения на выезд в другие земли для обучения. А потом, кто знает, может, если я подкоплю достаточно небесного нефрита, то смогу в этой жизни достичь Инбянь. И на этих мыслях глаза Чжаосы заволокло мечтательной дымкой. Жаль только, что я, Чжаосы, не очень удачлив. Если бы я, подобно старшим товарищам, был бы взят в ученики напрямую нашим основателем, то не было бы никаких проблем. Я с детства мечтал достичь Виндин, основать свою звездную обитель и быть ее единоличным хозяином. Неужели это не самая счастливая судьба? Чжаосы горько улыбнулся и глубоко вздохнул, а затем продолжил медитацию. Но в это время внезапно поток фиолетового света перечеркнул линию горизонта. Со свистом и страшным грохотом поток, будто бы метеор, в одно мгновение оказался за 1000 чжанов от Чжаосы. На лице Чжаосы появилось суровое выражение лица. Он, не поднимаясь на ноги, холодно взглянул на пришельца. Каждый день телепортом пользовалось несколько человек. Кроме важных людей, были и монахи рангом помельче. Хоть они и были по уровню культивации выше Чжаосы, но он их и в грош не ставил, ведь он ученик самой секты судьбы. Скорость фиолетового потока начала постепенно снижаться, и Чжаосы уже мог различить внешность прибывшего. Одет он был в фиолетовую одежду, а длинные волосы его были по-простому собраны на затылке. Пришедший сделал шаг вперед и в одно мгновение оказался за 10 чжанов от Чжаосы. Затем он холодно посмотрел на охранника. Взгляд Чжаосы опустился ниже, и он увидел, что на дощечке, прикрепленной к поясу пришедшего монаха, была отчетливо вычерчена цифра 7. И как только он это разглядел, то тут же задрожал. Не раздумывая, он быстро вскочил на ноги и почтительно произнес: «Младший ученик зеленой секты Чжаосы приветствует уважаемого 7-го ученика фиолетового отделения». Лицо Чжаосы в данный момент выражало почтительность в ее высшей степени, а сердце его ушло в пятки. Он не был достоин принять участие в юбилее Тянь Юньцзы, но его товарищи, те, кому повезло, рассказали ему некоторые сплетни. И большинство сплетен были о новом ученике Тянь Юньцзы, 7-м ученике фиолетового отделения Ван Линь. Ван Линь, как только пришел в секту, тут же устроил огромный переполох в своем отделении, безжалостно расправился со 2-м учеником, а во время самого юбилейного торжества поучаствовал в драке за титул семерки Тяньюнь. И этот человек со своим средним уровнем Инбянь сражался с 4-й ученицей, которая достигла поздней Инбянь, и сумел в конце концов одержать победу. Но это не было самым главным. После этого, когда он победил, на празднование прибыл 6-й ученик, достигший Виндин, и завязалась жестокая битва. Хоть в этом сражении Ван Ли не проиграл, однако стал в глазах всех монахов каким-то экстраординарным явлением. Тройная техника убийства стала визитной карточкой Ван Линя, а техника рассеивания демонической ци тоже добавила ему авторитета. И эти сплетни бесконечно передавались из уст в уста, и наконец достигли ушей Чжаосы, и в глазах монаха Ван Линь стал каким-то кровожадным монстром, который незамедлительно готов убить, если что-то идет не по его желанию. «Активируй телепорт, мне нужно на планету Ди, планету Земли», — произнес Ван Линь со спокойной интонацией и двинулся вперед. Он обошел Чжаосы и встал прямо в центре телепорта. Ван Линь еще далеко с воздуха увидел этот большой, занимающий площадь в 10 ли телепорт, поверхность которого была покрыта бесчисленным множеством замысловатых магических рун. Телепорт источал огромную силу, которая заполняла собой все пространство вокруг. Если смотреть издалека, то было похоже, будто бы землю накрыл густой туман, через который было трудно что-либо разглядеть. Вся площадь в 10 ли была испещрена многочисленным глубокими канавами, которые переплетались между собой, напоминая дельту реки. По канавам, пульсируя, протекала какая-то удивительная сила. И этот телепорт в 10 ли, как определил Ван Линь, не был обычным телепортом, а скорее он был похож на какое-то древнее существо, так как в нем была жизненная сила. И само строение телепорта было чрезвычайно сложным, на несколько порядков превосходило по сложности все телепорты, которые Ван Линь встречал раньше. Чжао Си, сделав глубокий вдох, почтительно кивнул и поспешил к телепорту. Он взмахнул двумя руками, и яркий синий свет объял телепорт. Как только синий свет хлынул в поверхность телепорта, раздался оглушающий грохот, который со временем становился только громче. Наконец, от него затряслась сама земля. Следом вспыхнули ярким, призрачным светом переплетенные между собой канавы. Если на это все взглянуть сверху, то можно отчетливо увидеть, что призрачный свет телепорта постепенно становился все ярче, а его лучи начали сливаться друг с другом, и наконец он образовали огромный магический символ. Символ этот, занимающий площадь в 10 ли, по своей сложности превосходил любую фантазию, и сейчас Ван Линь стоял в самом его центре. Через несколько мгновений символ вспыхнул ярчайшим светом и осветил им все пространство вокруг. Все, и земля, и небо, были залиты призрачным светом. Чжао Си уже привык к этому, и когда телепорт активировался, он заранее закрывал глаза и, подождав 5 секунд, открывал их. К этому времени человек, стоящий в центре, уже исчезал, и все вокруг становилось как прежде, лишь отблески призрачного света мелькали в воздухе и медленно опускались обратно на телепорт. Чжао Си с большим восхищением взглянул на пустой телепорт, а затем мрачно вздохнул и пробормотал: «Не знаю, зачем этот седьмой ученик отправился на планету Ди, это не имеет ко мне никакого отношения. Мне сейчас нужно сконцентрироваться на культивации и наконец достичь поздней Хуашинь, которую я должен был достичь уже давно». Качнув головой, Чжао Си вновь уселся на землю и занялся медитацией. Планета Ди была одной из 5 планет, окружавших планету Судьбы. Сама она была, если смотреть издалека, желтого цвета со множеством колец, окружавших ее. По размерам планета Ди намного уступала планете Судьбы. Фракция глубокого понимания на этой планете была единственной сектой 6-го уровня совершенства и образовывала самостоятельное государство. Монахов в ней было очень много, а главой секты был Сюань Мин, уровень культивации которого уже превысил Виндин. На планете Ди очень мало морей, почти вся поверхность ее покрыта сушей. На миллион ли к западу от земель фракции глубокого понимания располагается государство 5-й степени совершенства Линьюэ, гора духов. Телепорт фракции глубокого понимания окружен со всех сторон пустырем. В нескольких десятках лет телепорт не было никого, кроме монахов, состоящих в фракции. Рядом с телепортом умиротворено сидел один из наследников фракции глубокого понимания Сюй Юньшань. В руке его был драгоценный веер из изумруда, которым он время от времени постукивал себя по ладони. За 3 дня до этого он узнал от одного хорошего друга из секты Судьбы, что в фиолетовом отделении, который должен прибыть в государство Линьюэ в качестве посланника. Сама по себе эта новость была пустяком для Сюй Юньшаня, но потом он узнал, что этот человек, седьмой ученик, недавно принятый Тянь Юньцзы, по имени Ван Линь, и тогда Сюй Юньшань заинтересовался. В секте глубокого понимания всегда велись весьма обстоятельные записи обо всех учениках Тянь Юньцзы, об их пристрастиях, увлечениях, целях, которые большей частью ограничивались желанием получить титул семерки Тяньюнь. Если бы не то, как повел себя Ван Линь на юбилее, то он бы не привлек большого внимания. Ван Линь появился совершенно неожиданно, и сведения о нем у фракции было чрезвычайно мало, однако фракции было понятно, что потенциал у него огромный. Если сейчас завязать с ним дружбу, то дальнейшее общение принесет много пользы. За спиной Сюй Юньшаня стояло несколько человек. Все они были с седыми волосами. Это были старейшины фракции глубокого понимания, довольно неслабые монахи. Время потихоньку шло и клонилось уже к полудню, и солнце палило нещадно, когда телепорт начал издавать грохот. Звуки эти моментально привлекли внимание Сюй Юньшаня. На лице его появилась слабая улыбка. Убрав веер, он уставился на телепорт. Грохот все усиливался. Телепорт засветился призрачным светом, заполняющим пространство. Свет затем превратился в магическую руну. Центр руны вдруг начал деформироваться, и в нем появился человек. Он был одет в фиолетовую одежду, а на поясничной табличке была нарисована семерка. Глава 505. 505. Посланник. Светящаяся руна на поверхности телепорта начала постепенно исчезать, и из нее вышел Ван Линь. Спокойным взглядом он окинул окружающее пространство и остановил свой взор на Сюй Юньшане. Взгляд Сюй Юньшаня тут же заострился, и он поспешил улыбнуться. Он двинулся вперед, почтительно поклонившись и произнеся: «Вы ученик господина Тянь Юньцзы Ван Линь?» Ван Линь, не меняя выражения лица, тоже поклонился и произнес: «Именно я. А кто будете вы?» Продолжая улыбаться, Сюй Юньшань ответил: «Вашего покорного слугу зовут Сюй Юньшань. Я старший в секте глубокого понимания. Я узнал, что вы прибудете, и поспешил сюда выразить хозяйское гостеприимство. Ван Линь, пожалуйста, не отказывайтесь. Ну, простите за беспокойство», — улыбнувшись, ответил Ван Линь. Уровень культивации Сюй Юньшаня был равен Ван Линю, средняя Инбянь. Он покинул земли секты судьбы с той целью, чтобы найти место, где можно было бы спокойно заняться культивацией. В секте судьбы слишком много споров и дрязг. Оно не очень подходило. Однако сейчас в первый визит на планету Ди будет нехорошо так напрямую отказывать человеку. По дороге Сюй Юньшань шутил и смеялся, по-простому рассказывал о вещах, которые происходят на планете. В секте глубокого понимания Сюй Юньшань распорядился предоставить Ван Линю одно весьма уединенное и спокойное местечко. Условившись прийти проведать Ван Линя завтра, Сюй Юньшань удалился, попрощавшись. В месте, выделенном для Ван Линя, все было обставлено весьма изысканно. Вокруг все было весьма тихо и умиротворенно. Ван Линь стоял в выделенном ему доме. Он открыл окно и взглянул на цветник, который располагался снаружи. Множество прекрасных цветов источали свое очарование, будто бы соревнуясь друг с другом, кто из них красивее. Ван Линь толчком распахнул дверь и медленно вошел в цветник. «Сейчас самое главное для меня – повысить свой уровень культивации. Хоть прошло уже немало времени с тех пор, как я покинул Чжуцуе, однако та сень все еще висит над моей головой как дамоклов меч. Неизвестно, когда он сможет выйти из земель древних богов, но когда это случится, он пойдет меня искать», — размышлял, насупив брови, Ван Линь. Все это дело с Тасинем было словно гвоздь в горле или словно как невидимая плеть, понукающая Ван Линя постоянно стремиться повысить свой уровень культивации. Только так можно будет выжить. Смотря на удивительные соцветия, Ван Линь глубоко задумался. По дороге я немного изучил технику убийства бессмертных. В ней определенно есть весьма интересная черта. Формирование символов с помощью жизненной силы действительно может играть роль отличной защиты. В сфере противостояния небесам, сфера тени, по-прежнему не хватает металлического атрибута, который можно было бы дополнить. И эта проблема с нехваткой металлического атрибута требует скорейшего решения. Си Тунань некогда говорил, что, согласно его анализу, лишь после того, как все пять атрибутов наберутся в полном объеме, сфера противостояния небесам признает своего хозяина, и только тогда можно будет познать всю ее мощь. Однако все еще неизвестно, какие же в конце концов у нее есть свойства и способности. «Быть может, у меня ее попытаются отобрать люди из Альянса истинной культивации», — продолжал размышлять Ван Линь. «Интересно, как что сейчас происходит на планете Чжуцуе?» Ван Линь поднял голову вверх и взглянул в пустоту, и взгляд его сейчас, казалось, каким-то образом преодолел огромнейшее расстояние и достиг планеты Чжуцуе. Ван Линь прожил в секте глубокого понимания 2 дня, а после Сюй Юньшань отправил его в государство 5-й степени совершенства Линьюе. В эти 2 дня Сюй Юньшань часто навещал Ван Линя и был чрезвычайно разговорчивым, стремясь установить с Ван Линем дружеские отношения. В государстве Линьюи уже давно знали, что Тянь Юньцзы отправит своего ученика из фиолетовой ветви в качестве посланника, и это известие вся планета Линьюи восприняла как дело чрезвычайной важности. Каждая секта и фракция в государстве уже совершили все надлежащие приготовления в ожидании посланника. Приближаясь к границе государства Линьюи, Сюй Юньшань улыбнулся и сказал Ван Линю: «Брат Ван, вот это уже страна 5-й степени совершенства Линьюи. Она не очень большая, и в ней есть 4 секты. Однако в ней очень много духовных сущностей и созданий, которые довольно известны на нашей планете». Ван Линь кивнул. Оба спутника довольно скоро пересекли границу и продолжили свое движение вглубь страны. В центре государства Линьюи находится колоссальных размеров башня, которая является местом жительства посланников. Сейчас около башни стояло несколько сотен монахов. Монахи стояли в спокойствии, ожидая прибытия посланника. Вскоре на горизонте показалось 2 потока света, которые с довольно большой скоростью и сильным грохотом начали приближаться. Стоявшие у подножия башни монахи один за одним начали поднимать головы вверх. Подождав, когда эти два потока света подойдут поближе, множество монахов в унисон почтительно прокричали: «Монахи государства пятой степени совершенства Линьюи приветствуют уважаемого посланника, приветствуют уважаемого главу фракции глубокого понимания». Сюй Юньшань громко засмеялся и степенно сказал Ван Линю: «Брат Ван, тут я с тобой прощаюсь, если же потом у тебя будет время, то мы с тобой выпьем вина». С этими словами Сюй Юньшань молнией унесся прочь. С его уходом Ван Линь остался один. Он одиноко висел в воздухе. Продолжая висеть, Ван Линь окинул взглядом окружающее пространство. Среди нескольких сотен монахов набралось больше десятка тех, кто достиг уже полной завершенности поздней стадии Инбянь. Уровень культивации других людей был ненамного ниже. Среди этих всех людей один человек особенно привлек внимание Ван Линя. Волосы его были полностью седыми, и сам он выглядел очень старым. Уровень его культивации превосходил всех здесь присутствующих. Старик уже был на границе достижения Виндин. Ван Линь медленно опустился на землю, к подножию башни. Не дожидаясь, пока монахи что-то скажут, он произнес: «Ван Линь хоть и посланник, однако он не может решать никакие вопросы. Как вы обычно живете, такой порядок я и буду поддерживать. С этого дня никто не должен подходить сюда ближе, чем на 10.000 ли. Мне нужно уйти в затвор». Монахи, окружившие Ван Линя, остолбенели. Все они уже шли по пути культивации много лет и были тертыми калачами. Когда растерянность их прошла, они почтительно выразили свое согласие, не меняясь в лице, и поспешили уйти. Тот старик, почти достигший Виндин, внимательно посмотрел на Ван Линя, а потом тоже развернулся и ушел. Немало монахов последовало за ним вслед. Через короткое время на огромной площади вокруг башни не осталось ни одного человека, кроме Ван Линя. Со спокойным выражением лица Ван Линь взмахнул рукавами и проследовал напрямую в башню. Внутри нее он уселся, поджав ноги под себя и, хлопнув по сумке, достал из нее флаг ограничений. Ван Линь взмахнул флагом, и из него заструились потоки черной ци, которые довольно быстро заполнили собой площадь на 10.000 ли вокруг башни. Территорию будто бы накрыло черным туманом, создавая ощущение пасмурной, мрачной погоды. Сделав все это, Ван Линь задумался. Он нажал себе на лоб, и изо рта его вылетел флаг душ, длинный в три чжана. Флаг, хоть и был довольно сильно поврежден, но в нем по-прежнему было несколько душ хозяек. Ван Линь взмахнул флагом душ, выпуская их всех, кроме души Целиня. Освободившись, души бросились в глубину черного тумана, созданного флагом ограничений, чтобы стать дополнительной защитой. Закончив с этим, Ван Линь глубоко вздохнул и взмахнул правой рукой, в которой тут же появилась нефритовая табличка. Табличка была серого цвета, ее подарил Тянь Юнь Цзы в серой одежде. Табличка была с секретной техникой убийства меча. «Секретная техника убийства меча», — произнес Ван Линь, и глаза его вспыхнули. Он активировал свое божественное сознание. Время потихоньку шло, и довольно быстро пролетел целый месяц. И за это время секты государства Линьюи никак не могли разобраться в своем отношении к новому посланнику. Прежние посланники ходили и без меры требовали себе все новых камней духов и небесного нефрита. Чтобы не было неприятностей, все секты им всегда немного давали. Таков был сложившийся порядок. Однако сейчас этот посланник Тянь Юнь Цзы за целый месяц ни разу не показал носу из башни, а кроме того окутал башню черной завесой, куда не рискнул бы войти обычный человек. Да даже те несколько монахам уровня Инбянь, которые пожелали сходить проверить, не смогли пройти и сотни чжанов внутри черной завесы, как тут же отступали с перекошенными лицами. И постепенно личность этого новоприбывшего в глазах местных монахов покрылась ореолом таинственности. В это же время Ван Линь продолжал сидеть в огромной башне уже месяц, и за это время его аза ничуть не изменилась. Весь его рассудок и душа целиком были погружены в серую нефритовую табличку. Секретная техника убийства меча, описанная в табличке, представляла собой клеймо, печать отметки жизненной силы, и понять ее свойства было крайне непросто. Ван Линь не был гением, а секретная техника была такой сложной, что только посредством упорных размышлений Ван Линь постепенно начал что-то понимать. Время все шло, не останавливаясь. Прошло еще полмесяца. Любопытство монахов, вызванное новым посланником, не только не стало меньше, а, напротив, лишь еще больше разгорелось. Все потому, что в эти полмесяца из черной завесы начали раздаваться свистящие, гудящие и ревущие звуки, будто бы там носятся летающие мечи, со свистом рассекающие воздух. И это разожгло любопытство монахов еще сильнее. Наконец первый мастер государства Линьюэ, тот монах, поти достигший Виндин, после нескольких дней страшного свиста решил отправиться к огромной башне. Через 3 дня он вернулся, и на лицо его было жалко смотреть. В глазах его застыло изумление и боязливый трепет. После его возвращения все секты издали указ, что любой, кто приблизится к башне, будет считаться изменщиком. И таким образом, территория в 10.000 вокруг башни стала запретной зоной для монахов. Эти полмесяца Ван Линь целиком и полностью посвятил изучению техники убийства бессмертных. Техника эта была заточена на убийство. Чем больше людей ты убьешь, тем больше будет у тебя отметок из жизненной силы. Когда будет достигнут определенный предел, отметки эти станут самой надежной защитой в мире. Однако тренировать данную способность весьма непросто. За полмесяца Ван Линь так и не смог уловить суть техники и посчитал, что лучше сейчас отложить ее изучение и сконцентрироваться на познании Дао, чтобы усилить свои магические способности. И в это время боевая колесница Ван Линя взбунтовалась в первый раз. Она взбунтовалась первый раз после того, как Ван Линь открыл первую печать. Ван Линь был готов к подобному и сделал некоторые приготовления. Он сражался со зверем колесницы несколько дней, но в итоге сумел вновь вернуть его к повиновению. Восстание потерпело поражение, и тот старик, почти достигший Виндин, пришел в башню Ван Линя именно в это время и своими глазами увидел чудовищного зверя. Усмирив зверя, Ван Линь вновь уселся в умиротворении. Просидев так несколько дней, он резко распахнул глаза, в которых промелькнуло осознание. Техника убийства бессмертных, ее разгадка кроется в убийствах. Если я действительно хочу идти по этому пути, то мне надо начать с убийств. Ван Линь сверкнул глазами и вскочил на ноги, а затем он выбежал из башни. Глава 506. Северные земли демонов. Ван Линь парил в воздухе на 1000 чжанов над колоссальных размеров башней. Глаза его пылали ярко, как факелы. Ван Линь взмахнул вперед правой рукой, и черный туман, застилавший площадь в 10.000 ли вокруг башни, тут мощным потоком хлынул и потек к Ван Линю и начал концентрироваться и сгущаться перед его вытянутой правой рукой. И тут даже облака начали менять свой цвет. Вслед за хлынувшим потоком черного тумана, в небесах раздались раскаты грома, от которых задрожала земля. Звук от грома накрыл собой всю территорию страны Линьюэ. В несколько мгновений весь туман сгустился и сконцентрировался до сферы размером в голову младенца. Внутри сферы, наполненной дымом, то и дело мелькали символы ограничений. Мерцая, они источали еще большую давящую силу. Ван Линь собрал пальцы на правой руке в щепоть, и символы ограничений разрушились, высвобождая черную ци. Ее потоки закрутились перед Ван Линем, переплетаясь. Наконец они превратились во флаг ограничений. Ткань на флаге развивалась, издавая глухие хлопки, хоть и не было никакого ветра.